Мышкин встает на дороге возмущенного человека и получает пощечины. От Гани физически, от Бурдовского морально. Бегство из-под венца, та же пощечина. Может, центральное место в романе не впечатление от портрета, власть красоты, не 100 000 в камине, власть денег, а пощечина Гани. Потом в романе «Бесы» Ставрогин тоже получает пощечину от Шатова. Я думаю, здесь опять зеркальное подобие и внутренняя противоположность Мышкина антимышкину. Ставрогин в какое-то мгновение захотел уничтожить Шатова, но еще сильнее ему захотелось проверить свою волю, и он сдержался. А Мышкин не сдержался. В нем просто не было злобы, он действительно ничего не испытал, кроме жалости к Гане. Ставрогин, может быть, вспомнил Евангелие и подумал, хватит ли сил выполнить заповедь блаженства. А Мышкин ничего не вспомнил, он просто живет так, как хотел Христос, или почти так, спотыкаясь иногда по болезни и слабости. Сильно развитая личность, подобно личности совершенно неразвитой. Мышкина сравнили с овцой, Христа с агнцем. Овца не испытывает потребности заявить себя, как Ипполит, или проверить, как Раскольников или Ставрогин. И Христос, когда Дух предложил ему прыгнуть с храма, отклонил это. А мальчикам иногда очень нужно проверить, что у них есть сила, что они способны пойти против всех. Это своеволие может разрастись, затвердеть, как у Ставрогина. Может быть нормальным кризисом развития личности, толчком к преображению. Я об этом писал уже, думая о Раскольникове. Но совершенная личность растет без всех этих экспериментов. Не стреляет из рогаток по окнам в 10 лет и не стреляется на заре в 18. Не могу удержаться от сравнения, которое, кажется, уже где-то приводил. Учение об иллюзорности «я» — «анатта» создано Буддой, наложившим неизгладимый отпечаток своего «я» на всю Азию. Меня приводит в трепет эта мысль. Чего стоит сила Чингисхана, Тамерлана или Наполеона сравнительно с силой смирения Будды или Христа? Некоторые подростки просто трусят, и это может оказаться хуже стрельбы по окнам. Лучше разбить несколько стекол, чем всю жизнь обсасывать свои неотомщенные обиды, как человек из подполья. Раскольников вышел из подполья, сделал то, что задумал, и от ужаса сразу повзрослел. Но это не закон, не обязательная стадия роста, как гусеница, куколка, бабочка. Это все-таки болезнь, хотя обычная, очень распространенная, своего рода детская болезнь левизны. Объяснение отчасти оправдания Ипполитов и Раскольниковых в том, что они только воображают себя взрослыми, а на самом деле колючие подростки. Мы этого не замечаем, потому что сами не больно выросли. Вся наша культура за редкими счастливыми исключениями. Культура недорослей. Все современное человечество – недоросль, хотя может быть обреченное так и не вырасти. И духовно совершенное существо, от младенчества идущее прямо к мудрости, редчайшая редкость. Но именно эта редкость – норма, пусть только намеченная, пусть только пунктир нормы. И если эта редкость осуществилась, то в ней самой выполняются все заповеди, без столкновения закона с благодатью, идеала Мадонны и идеала Содомского. Без про и контра. Тут не припоминание Евангелия, а воскресение Христа изнутри, из духа, из сердца. Рождение вновь того же, возможно, даже совсем без Евангелия и без явной мысли о Христе, хотя у Мышкина эти мысли были. Но у Ставрогина мыслей было не меньше. Дух веет, где хочет, и Христос рождается, где хочет. Как у того безымянного узника гитлеровского концлагеря, молитву которого уцелевшую на клочке оберточной бумаги, напечатала «Зюдойче Цайтунг» и перепечатал в своей «Школе молитвы» митрополит Антоний Сурожский. «Да перестанет всякая месть, всякий призыв к наказанию и возмездию. Преступления переполнили чашу. Человеческий разум не в силах больше вместить их. Неисчислимы сонмы мучеников. Поэтому не возлагай их страдания на весы Твоей справедливости, Господи. Не обращай их против мучителей грозным обвинением, чтобы взыскать с них страшную расплату. Воздай им иначе. Прими во внимание добро, а не зло. И пусть мы останемся в памяти наших врагов не как жертвы, не как жуткий кошмар, не как неотступно преследующие их призраки, но как помощники в их борьбе за искоренение разгула их преступных страстей. Ничего больше мы не хотим от них». Примечание. Автор молитвы, скорее всего, не христианин, может быть, хасидский цадик, прототип последнего из праведных, Шварцбарта. Конец примечания. Состояние свободного человека — состояние предельной незащищенности, пишет владыка Антоний. Свободный человек не думает о будущем, не заботится, что случится с ним через год, через день, через минуту. Он знает, что самое высокое, самое глубокое в нем не от него, и что оно вечно. Строй отношений, к которому эта мысль приводит нас, и есть то, что Евангелие называет Царством Божьим. Можно ли нести это чувство в жизни лучше, чем нес его князь Мышкин? Можно ли подправить Мышкина? Возможен ли Мышкин здоровый? Мышкин не юродский. Мышкин, прошедший хорошую духовную школу. Начать с первого. Только из Швейцарии, в вагоне у Япончиных, Мышкин почти здоров. Это ему очень идет. Он вежлив с лакеем, неискателен с генералом и вообще ведет себя не как все, но лучше всех. Лизавета Прокофьевна боится от него какой-то странности, велит повязать салфетку, как ребенку, а Мышкин не делает ничего такого, чего от него ждут, не роняет посуды, не говорит вздора, не падает посреди гостиной в припадке и решительно не искажает любимых мыслей, напротив, он ведет себя с каким-то простодушным тактом, а любимые мысли излагает удивительно хорошо. И после всех предосторожностей, принятых по совету Гани, благоразумные хозяева оказываются в глупом положении. Здоровый Мышкин намечен, но здоровье его очень хрупко и быстро рушится. Если взять роман в целом, то Достоевский очень настойчиво подчеркивает неловкость, беспомощность своего героя, отсутствие правильного жеста. Хотя в первых сценах все жесты правильные, неумение высказать любимую мысль, не исказив ее и тому подобное. Эти черты становятся постепенно все резче. Мышкин после первой части не развивается, а разрушается, теряет равновесие, теряет душевные силы и, наконец, совершенно теряет разум. Таким, каким он приехал из Швейцарии, Мышкин только бесконечно прозрачен для других и от этого бесконечно раним. Его чувство Бога — радость, а радость — от душевного здоровья. Болезнь — образ греха. Болезнь толкает просить прощения, а Мышкин, приехавший из Швейцарии, не просит прощения. Он просто видит дерево и счастлив. Он единственный здоровый среди толпы больных. В романе Достоевского полно юродивых, юродствующих, уродов, уродцев. Но Мышкин, появляясь перед читателем, только очень хрупок. То, что происходит в романе, как бы сон смешного человека наизнанку. Во сне один развратил всех. А здесь все не сумели развратить одного, не сумели. Но задушили своей мутью. Муть не остается в душе, она разливается вокруг и душит незащищенных. Почти каждый персонаж романа — соучастник этого убийства. Мы привыкли к обособленности и думаем, что убиваем только тех, кого ударили, а духовно сохраненных и соубитых не видим и не считаем. Те немногие, кто очистился, знают, от чего они очистились, и принимают свои меры, чтобы каждодневно снова очищаться. Старцы, например, только изредка выходят к людям. Все остальное время они вымаливают из себя захваченную и выплывающую муть и снова приходят с одним светом. А Мышкин не знает, на какую планету он попал. Ему кажется, что он вернулся на духовную родину, и он раскрывается каждому русскому человеку совершенно беззащитно, так как будто все они — ипостаси единого человека, как будто Русь на самом деле, а не только по Киреевскому, свята и соборна. Поэтому история Мышкина — это история болезни. Беззащитный Мышкин корчится от вирусов, которыми его заразили, которые люди привыкли как-то переносить, а он не привык, с которыми люди сроднились, а он не может сродниться. Есть буддийская сутра о праведнике Вималакирти, больном, потому что весь мир болен, но Вималакирти принял облик больного. А Мышкин действительно всем своим человеческим существом болеет. И так оказывается, что апостол добра — идиот, юродивый. Болезнь, юродство и нарастающее безумие также необходимы в истории Мышкина, как крест в конце Евангелия. Сказано с креста о потере «больше ничего». «Господи, зачем ты оставил меня?» Но что-то молча сказалось самим крестом. Если поверить Кальдерону, даже больше, чем все, сказанное устами. Мне кажется, что поклонение кресту — крайность, доходящая до разрыва с истиной. Трагедия Кальдерона, в которой разбойник, не забывший перекреститься, попадает в рай, а ученый-монах, сомневающийся в каких-то догматических положениях, — в ад. Но и убрать крест, думая о Христе, я не могу. Хотя совершенно понимаю первых христиан, для которых крест был просто виселицей, которые в катакомбах рисовали рыб и ягнят. Я думаю, что в этих росписях незримо сознавался крест, только его было слишком больно созерцать, высказать, выговорить. В болезни Мышкина, как и в распятии, есть что-то очень глубокое и неустранимое, относящееся не только к форме романа, но и к проформам самого бытия. В страдании есть идея, есть, может быть, обнаружение Бога, страдающего вместе с миром и не единожды на Голгофе, а каждый миг, в каждой твари. «В немощах действует Бог», — говорит апостол Павел, — и там, где действует Бог, не может не быть немощи, так же, как блаженство, немощи твари и блаженство в Боге. Есть адские муки, но есть и муки чистилища, и муки прямо неотделимые от радости. Духовные муки и страхи такие же разные, как и физические. В Евангелии говорится о роженице, забывающей муки, когда видит ребенка. Это тот же квадрильон Ивана Карамазова, забытый в первые мгновения рая. Те, кто не испытывал таких мучений, кто слишком берег себя или чья плоть была слишком крепка и не поддалась здоровой боли, кто не прошел своего квадрильона, поражены бесплодием и всеми болезнями бесплодной жизни. Духовные муки дольше физических. Экхард говорит о великом и редком счастье умереть скоропостижно, то есть сразу умереть в ветхом и родиться в новом Адаме. У большинства людей, вообще причастных к процессу духовного рождения, он напоминает скорее линьку с многократным болезненным освобождением от каких-то лоскутьев истлевшей плоти. Мы меняем души, не тела. Николай Гумилев. С какими-то сдвигами, но без решающего преображения. Подобие родовых потуг здесь повторяется неоднократно. Трудно и больно душе разверзнуться, дать себя раздвинуть неведомому, даже, может быть, разорвать себя. Иногда кажется так. И от того, что душа разверзается, ей больно. С другой стороны, есть болезни от того, что душа не хочет разверзнуться, что побеждает ложный инстинкт самосохранения. Плоть должна быть способной срастаться после родов. Но если она вовсе не поддается разрыву, это тоже патология. Яйцо со слишком крепкой скорлупой, через которую цыпленок не может пробиться. Есть страх встретиться с Богом и страх не встретиться с Ним. Боязно господина, и хочется спрятаться за спины других слуг, раствориться в народе, в церкви, и хочется остаться с женихом наедине. Страшно попасться в руки Бога живого, и страшно совсем не попасть в них. Встреча откладывается и откладывается до самого смертного часа, а тогда уже может быть поздно, но случится раньше времени. И не выдерживает человек. Плоть слаба, обморок. «Начало премудрости — страх Божий», — говорит Ветхий Завет. Но какой страх? Их много. Страшно встретиться с бесконечным духом, и страшно остаться в тьме внешней. Страшно оскорбить то, что любишь. Страшно своего собственного нечистого прикосновения. Страшно приблизиться и страшно поссориться, как в бездну упасть. Любовь так тесно связана с болью, что без готовности терпеть боль и страх боли она совсем невозможна. Когда мне было 20 лет, я оказался на пороге большого чувства, но подавил его, испугался боли. Долго считал это своей победой, а потом глупостью. Другая любовь прямо началась с боли, с чувства вины, перевернувшего все мое существо. Третья — с детского чувства нежности ребенка к матери. Я думаю, так примерно бывает и в Божьей любви. Она может начаться с боли, с удара. Павел, опрокинутый на пути в Дамаск, может с легкого, как пуха дуванчика, прикосновение к сердцу. Но потом непременно будет и то, и другое, и радость, и боль. Это естественно, как в физических последствиях любви, но бывают осложнения естественного цикла, грозящие не болью только, а болезнью и смертью. Животных здесь выручает инстинкт, людей — помощь и совет. У Мышкина не было ни помощи, ни совета. Его душа вынашивала Бога в одиночку. Она почти непременно должна была заболеть, даже если бы нас не было вокруг, а тут еще мы со своей мутью. Если бы Мышкин оставался один, один и с Богом в рассвете и в закате, в горах и в море, он, может быть, понял бы до конца не мой язык, он понимал его. Но Мышкин был с нами. Я догадался, что это значит, пытаясь читать одну книгу, то привлекавшую глубокими, выстраданными мыслями, то обливающую потоками мелкой бабьей злобы. После каждой порции чтения меня лихорадило, до сердцебиения и потери сна, как будто бы переливали в меня кровь, и оказалась кровь другой группы, несовместимая. Но ведь для Мышкина вся наша духовная атмосфера что-то вроде этих мемуаров Надежды Яковлевны Мандельштам. Вся эта земная мешанина идеала Мадонны с идеалом Содомским, страдания и обиды. В Швейцарии он знал, что взрослые чужие для него, жил с детьми и выздоровел, не благодаря детям, благодаря Богу, об этом потом. Но дети не мешали Богу действовать, а в России, мечтал он, в России другая планета, и в его широко раскрывшуюся душу хлынули Настасья Филипповна, Рогожин, Ипполит, Бурдовский.